Глава вторая. Осень-зима 1918 года. Школа. В моем представлении это линейка, цветы, нарядные дети и праздничная музыка из колонок. Учитывая, что я попал в прошлое и вроде как в ранний СССР, думал, что увижу пионеров с красными галстуками, о которых мне рассказывала бабушка. Красные флаги и гимн будет соответствующий. С пионерами промахнулся полностью. Не было их. Вообще. Что заставило меня сильно задуматься над версией, что я попал не в то прошлое. А уж когда я на первых уроках услышал, что мы живем в Российской Федерации, шок. Это по-нашему. В тот момент я просто раскрыл рот и не закрывал, пока меня не одернул учитель, сказав, что это невежливо так проявлять свое удивление. «Успокойтесь, Огнев. Что вас так удивило?» Нахмурился худой учитель в круглых очках и сером костюме. «Нет, Виталий Евгеньевич, ничего. Просто вот как ему сказать, что Российская Федерация – это название нашего государства в будущем, и в прошлом его просто не было? Просто я думал, что наша страна по-другому называется. Ты, наверное, имеешь в виду полное название?» Чуть смягчившись, кивнул учитель. «Да, полное название нашей страны – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Но сможешь ли ты ее так постоянно называть, не сбившись?» С хитринкой посмотрел он на меня. «Нет», — честно признал я свое поражение. «Вот потому обычно все и называют ее более кратко — Российская Федерация. Итак, продолжим. Сейчас у нас шел урок обществоведения, на котором нам в общих чертах и рассказывали о нашей стране и что она из себя представляет. В целом, как я и думал, уроки мне давались легко. Да и было их немного. Из самых сложных – история революции и русский язык. Нет, азбуку и сложение слогов я выучил быстро. Учитель меня даже гением стал называть. Но ох уж эти яти и твердые знаки в конце слов. Первое время я постоянно о них забывал, за что получал замечание от преподавателя о моем нежелании учиться правильно и сокрушенное покачивание головой. В то же время с математикой я был первым по школе, и это было трудно. Трудно не показать свой гораздо более высокий, чем нас учили, уровень знаний. Но продлились мои мучения с русским недолго. Ровно до вызова к директору после очередного моего залета, после которого Яков Моисеевич, наш классный руководитель, не выдержал и решил применить ко мне административные меры. Но вместо меня эти меры были применены к самому учителю. Кабинет директора был просторный, с большим столом и монументальным шкафом. Сам директор, Семен Валерьевич, человеком оказался молодым, не старше 30, и больше походил на отставного военного, чем на интеллигента. И когда мы с Яковом Моисеевичем пришли к нему, тот с радостью оторвался от кипы бумаг на столе и с интересом уставился на меня. «По какому вопросу?» – спросил Семен Валерьевич, откинувшись на спинку стула. Яков Моисеевич чуть поморщился, уж не знаю от чего, и пожаловался на мою успеваемость и нежелание исправлять ошибки, после чего передал мою тетрадь директору. «Кхм, а в чем тут ошибка?» С удивлением посмотрел на учителя директор. «Ну как же!» – всплеснул тот руками. «Вот, я же подчеркнул. Опять пропущен твердый знак в конце слова «волк». Я понимаю, первый класс еще не изучает слова, но Сергей – талант!» – воскликнул учитель. «Схватывает буквально на лету. И мне больно видеть, что он делает такие элементарные орфографические ошибки». «Яков Моисеевич», – вкрадчиво начал директор, – даже встав из своего кресла и нависнув над столом. «А вы разве с декретом наркома по просвещению не знакомы? Газет не читаете?» «Вы о чем, Семен Валерьевич?» – растерялся учитель. «О реформе русского языка. Она, между прочим, с 11-го года готовилась. Пусть и царским режимом, но наше правительство сочло ее полезной, и вот уже почти год, как подтвердило, писать по-новому. Без всяких яти, фит и твердых знаков. Парень пишет правильно, согласно новой реформе. А вы его чему учите? Так ведь и не его одного, я полагаю. Жду вас сегодня после уроков. будете объяснять свое поведение секретарю парткома нашей школы». Яков Моисеевич побледнел и, скомканно попрощавшись, вышел за дверь. «Даже меня забыл». А Семен Валерьевич похвалил за четкое следование линии партии и его реформ и пожелал также старательно и прилежно учиться дальше, после чего отпустил продолжать грызть гранит науки. После этого случая моя успеваемость резко улучшилась, что стало поводом для гордости родителей и извительных шуточек среди прежних друзей. Они-то в школу не поступили, в основном потому, что школ пока было мало, и несмотря на постановление правительства об обязательном начальном образовании, всех обучить прямо сейчас в России было невозможно физически. Брали или самых талантливых, или по спецраспределению, или по знакомству. Я изначально попал не как талантливый, а именно по спецраспределению, как сын рабочего. Из-за низкой для меня школьной нагрузки и того, что с летними друзьями я виделся все реже, и мы отдалялись, на меня начала давить скука. Вот что делать на уроке, пока остальные дети старательно выводят слоги, учась чистописанию, а я давно уже написал и чуть ли не на парте сплю? Нет, учитель все это видел и давал мне дополнительные задания, однако и с ними я расправлялся на удивление для него легко. Занятия я нашел себе сам. Мысли о том, чем мне заняться не только в школе, но и после ее окончания, не выходили у меня из головы. К тому же я с каждым днем ощущал, как мне не хватает интернета и простых развлечений. В итоге это вылилось в то, что я сначала стал гораздо чаще ходить в библиотеку и брать литературу по радиотехнике и электрике. Это было найти неожиданно легко. Тут и профильные журналы выписывались школой, и даже можно было договориться о посещении университета. Но последнее для учеников старших классов. А пока я с интересом листал радиотехник и вестник народной связи, мечтая однажды превзойти Джобса и прочих заокеанских создателей гаджетов и компьютеров. Имена первых создателей компьютеров в США я не помнил, но мечтать их опередить это мне не мешало. Это произошло за месяц до Нового года. Читая новый выпуск «Радиотехника», я наткнулся на заметку о разработке нового вида связи для кораблей. И пусть подробных деталей в журнале не было описано, зато само упоминание кораблей неожиданно натолкнуло меня на воспоминания об игре в морской бой. А ведь я не видел, чтобы кто-то здесь азартно резался на переменах в эту интереснейшую даже в будущем игру. И ничего такого, чего бы не было в этом времени, для нее не надо. Лишь два листка и пара карандашей. Журнал тут же был забыт, и я полез в портфель на поиски нужного инвентаря. Два листка были вырваны из тетради быстро и безжалостно. Конечно, это была не белая бумага, как из моего прошлого будущего, а желтовато-коричневая, да еще и без клеточек, но не беда. Взял линейку, карандаш и быстро начертил на каждом листке по два поля нужного размера. Затем и цифры с буквами расставил, после чего пошел искать себе напарника для игры. «Чё-то сложно, Серега», — почесал макушку мой одноклассник Олег. «Вроде и понятно все, но ты же знаешь, я еще в буквах путаюсь немного. А тут сразу и буквы, и цифры. Да и Яков Моисеевич мне сказал слоги подтянуть». «Из-за тебя ведь теперь по-новому учиться надо!» С обвинением посмотрел он мне в лицо. «Не из-за меня, а потому что Яков Моисеевич газеты не читает. Партия давно тот декрет приняла. Тут же отверг я все обвинения. Ладно, еще кого-нибудь найду». Увы, из мальчишек мало кто из моего класса смог осилить морской бой, что для меня было странно. Однако интересно было всем. И многие попросили пустить их посмотреть игру, когда я найду себе соперника. Девчонки же просто отказывались, хихикая в кулачок. Да и стеснялись они. Оказывается, мы чуть ли не первый поток были, когда девочки и мальчики вместе учатся. До этого было строго раздельное обучение. Буржуазное, как иногда это называл наш учитель истории революции. Кстати, именно так, истории революции. Простой истории в школе не преподавали. И все, что мы знали о мире, нам рассказывали как раз на этой истории и на уроках обществознания. Обломавшись с одноклассниками, я пошел к старшакам. Увы, там меня просто слушать не стали. Чтобы их чему-то учил малолетка, тем более первоклашка. Хе! Зато мои хождения заметил Семен Валерьевич, по какой-то надобности проходивший по коридору и услышавший смех и подтрунивание учеников второго года. «А, наш гений! Здравствуй!» — заметил он меня. «Ты чего здесь ходишь? Уже решил во второй класс перейти?» — улыбнулся он. «Я бы и не против, но здесь по другому вопросу. Ты с учебой не торопись, а то еще пропустишь, что важное. А что за вопрос? Игру придумал, а опробовать ее не с кем». «Игру? И что же ты придумал?» — заинтересовался он. Я тут же на глазах у притихших второклассников объяснил директору правила морского боя. «Ну, пойдем ко мне, попробуем». Глаза Семена Валерьевича загорелись. Понравилась задумка. «Товарищ директор, я своим одноклассникам обещал, что они смогут посмотреть, как играть, когда я себе соперника найду, чтобы они, посмотрев, сами все поняли и научились». «Да? Ладно, пойдем тогда в твой класс». Когда Яков Моисеевич зашел после перемены в класс, он застал толпу своих подопечных, собравшихся вокруг одного стола и притихших, словно мыши, что-то смотревших. «Б4!» — донесся до него звонкий голос Огнева. Тут уже поняв, кто возмутитель спокойствия, мужчина уже собирался разогнать толпу школьников и напомнить всем, что звонок прозвенел, когда следующий голос оборвал такое желание. «Ранил!» Ведь это был голос директора. И передумав разгонять первоклашек по местам, Яков Моисеевич тихим шагом подошел поближе и, заглянув поверх голов детей, увидел сидящих друг напротив друга Огнева и Семена Валерьевича. «Б5!» — азартно сказал Сережа. «Убил!» — с усмешкой ответил ему директор школы, и оба начали что-то чертить на лежащих перед ними листках. «Ой!» заметила подошедшего учителя Оля Горбунова. На это «ой» отвлеклись и остальные, тут же скидывая с себя оцепенение от происходящего перед ними действа. «Кхм, заигрались мы с тобой, Сергей», чуть смущенно сказал Семен Валерьевич. «Но учебу никто не отменял. Партию позже закончим, а эту твою придумку я в газету «Правда» отправлю. Пускай и другие наши товарищи смогут в нее поиграть. Ты же не против?» «Нет, Семен Валерьевич, только за. Вот и хорошо». Попрощавшись, директор ушел, а Яков Моисеевич быстро навел порядок в классе, заодно решив поговорить с талантом после уроков. Что там за игру он придумал и почему не сказал сперва своему учителю? «Морской бой» и «Правда» напечатали в газете уже в следующем выпуске, что меня удивило безмерно. Немного, конечно, пожалел, что здесь нельзя запатентовать идею и получить долю с реализации. Но что уж тут. Главное, и таить имя автора игры не стали, напечатав внизу мое имя, что грело и меня самого, и моих родителей, и стало отдельным поводом для пересудов в бараке среди других рабочих. На какое-то время я стал звездой нашего дома. Почти каждый из взрослых желал обучиться новой игре и задать пару вопросов ее создателю. Но и совсем без награды меня не оставили. Уже через 2 недели Семен Валерьевич вызвал меня к себе и поздравил с получением приглашения на новогоднюю елку для меня и моих родителей. Это событие имело еще продолжение, серьезно повлиявшее на мою дальнейшую жизнь. В декабре, вернувшись вечером с работы, отец поделился с нами давно ожидаемой, но при этом все равно ставшей внезапной новостью. «Вышел декрет о национализации нашего завода», — выдохнул он. «Еще и переименовать хотят». «И как именно?» — спросила мама, прибежав от печки с тарелкой перловой каши, взятой из общего чана. «Точно пока не знаю, но что-то с авиацией связано будет», ответил отец, принимая тарелку с ложкой и кусочек черного хлеба. «Цех по производству мотоколясок закрывают. Другие заводы ими займутся. Велосипедный цех пока оставляют. А вот цеха по строительству самолетов расширять будем». «Сергуня!» — умяв кашу, обратился ко мне отец. «Я вот что подумал. Раз уж у тебя столько времени есть, чтобы игры выдумывать, Надо тебя к делу приставить. Я договорился с бригадиром. Портком тоже одобрил. С января станешь учеником в моем цеху. Учеба отменяется? Хмыкнул я, не особо в это веря. Нет, конечно. После уроков будешь приходить. И что мне там делать? Я сомневался, что мне доверят что-то серьезно. Собственно, отец это и подтвердил. Старшим помогать. Что скажут, то и делать будешь. Принеси, подай, пошел нах, не мешай. Понимающе покивал я. А ну, цыц! Стукнул отец себя по колену, нахмурив брови. Ишь, какой языкастый! Но ведь это правда. А хоть бы и так. Но уважение к старшим не теряй. Понял? Понял, понял, пробурчал я. И уже тише себе под нос. Только не ко всем это применимо. Новогодняя елка. Что о ней сказать? Ну, для начала, это была первая такого рода елка, когда простые рабочие и их дети, в принципе, оказались приглашены в здание дворянского собрания, будущий Дом Союзов. Само торжество проводилось в колонном зале, а добираться до здания пришлось на санях. Сделали это централизованно, для начала собрав всех приглашенных за пределами главного здания страны, а уж потом и домчали до места. В одни сани влезало около десятка детей. Родители ехали отдельно. Вот в этих санях я и познакомился с человеком, о котором в прошлой жизни лишь читал да слышал краем уха. «Боря!» — протянул мне руку шестилетний мальчик. «Сергей!» — пожал я ее в ответ. «Алексей!» — это уже другой назвался. Поперезнакомившись, мы стали делиться впечатлениями. И кто что ждет на празднике? Кратко рассказали и о себе. Боря оказался сыном служащего. Его отец был бухгалтером на заводе, а мама работала медсестрой. Они тоже недавно переехали в Москву, что сразу нас сроднило. Правда, сам Борис еще в школу не ходил. Его образованием занимались родители. Позже на елке я узнал, что он увлекается аэропланами. Когда он узнал, что я являюсь создателем морского боя, в его глазах появился восторг. Мы договорились как-нибудь встретиться и сыграть пару боев. А потом уже из разговора взрослых я узнал и его фамилию – Черток. Правда, в тот момент до меня не дошло, с кем именно я познакомился. Передо мной был обычный мальчуган, имеющий схожие с моими интересы. Именно от меня и наших совместных игр он заразился увлечением радио на 5 лет раньше, чем это было в моей истории. Сама елка навевала чувство ностальгии. Электрическое освещение зала, от чего я успел за полгода отвыкнуть. В бараке все освещалось керосиновыми лампами. В школе занятия шли в основном в дневное время. Сама елка пушистая, нарядная, как в моей прошлой жизни. Белый хлеб, которого я не ел с самого момента попадания в тело Сережи. И повидло. Его все дети ели с наслаждением и улыбками на лицах. Когда каждый день уминаешь перловку, разбавляемую выловленной в реке рыбой в разном виде, обычное повидло воспринимается не иначе, как деликатес. Ну и музыка. Только здесь, в дворянском собрании, я понял, как мне ее не хватало. Ну какая музыка в бараке может быть? Разве можно песни по вечерам, даже без аккомпанемента, назвать музыкой? Лишь в выходные на площади артисты давали концерты, больше похожие на самодеятельность. Да иногда в барак приходил баянист с соседнего завода по особому приглашению нашего коллектива. Праздник мне понравился. И в то же время остро захотелось вернуть все те блага, которые доступны в будущем любому человеку. Электричество в доме, белый хлеб на столе и музыку, хотя бы в виде радио. Оно, конечно, здесь было, но далеко не у каждого, да и работало не круглосуточно. Когда мы вернулись домой, и отец спросил меня, как мне праздник, я ему честно ответил. Стану конструктором и создам такой аппарат, чтобы у каждого в кармане была своя собственная музыка.